Место на концерте, нет в клубе, давка на танцполе. Вверх руки, детям стоматолог больше не нужен. В слэме теряют молочные зубы, молочные зубы. Мош пит, полетели влево-вправо, вверх-вниз, в колесах подруги разбитые губы. В слэме выпадают молочные зубы, молочные зубы. Молочные зубы. Детям стоматолог больше не нужен. В слэме теряют молочные зубы. Тысячи детей уже стоят у клуба. В один голос все хиты любимой группы. Дешевый алкоголь идет по кругу. Девочки домой приползут под утро. Эй, у диджея диски, но это не пластинки. Все в картинках разноцветные. Он ест их будто скидом. В нем бэкстейджи столько дыма. Блант размером с пачку Принглс. Рок элита, все убиты. Зал скандирует, чтоб вышли. Вход только по паспорту мне. Нету 16, но моя мини-юбочка так нравится охраннику диск. Начинает действовать, сегодня будет весело. Я не буду реветь, как все. Я готова стремиться. На концерте, нет в клубе, давка на танцполе. Вверх руки, детям стоматолог больше не нужен. В слэме теряют молочные зубы, молочные зубы. Мош пит, полетели влево-вправо, вверх-вниз, в колесах подруги разбитые губы. В слэме выпадают молочные зубы, молочные зубы. Молочные зубы, детям стоматолог больше не нужен. В слэме теряют молочные зубы. Запускай, разошлись, целый зал, организм, все глаза из орбит. Мы сейчас улетим, руки поднимаются, воздух, зубы вылетают из десен. Бойчик уронил телефон, он может попрощаться с айфоном. Мои чулки порвались, по всему лицу помада. Так танцуешь, что Мигель бы взял меня в команду. С теми разношу парней, я под свой любимый трек. Они забыли про подружек, все их взгляды лишь на мне. Тысячи огней, словно мотыльки. Эти секунды, есть целый мир. Ладони вверх, телефоны вниз. Вы готовы жить? Место на концерте, нет в клубе, давка на танцполе. Вверх руки, детям стоматолог больше не нужен. В слэме теряют молочные зубы, молочные зубы. Мош пит, полетели влево-вправо, вверх-вниз, в колесах подруги разбитые губы. В слэме выпадают молочные зубы, молочные зубы. Молочные зубы. Детям стоматолог больше не нужен. В слэме теряют молочные зубы.